Глава 19. Вероника. Бегу по лестнице вниз, перепрыгивая через несколько ступенек сразу. Но от себя сбежать невозможно. И от мыслей, взрывающихся в сознании, тоже. Сердце стучит, как сумасшедшее, а по вискам курсирует ударная волна. Какая же я идиотка! Конечно, Рустам женат. Это логично в его-то возрасте. И жена его очень красивая и счастливая. С животиком. Ребенка ждут. А тут я. Здрасте, папа. Сбежала трусливо. Даже не знаю, зачем. Хотя, что я должна была ей сказать? Ваш муж 20 лет назад бросил мою мать с пузом, а теперь портит жизнь мне? Попросите оставить меня в покое. Бред. Выхожу на улицу и часто вдыхаю морозный воздух, чтобы остудить пылающие внутренности. Пипец, какая ситуация идиотская. Но цепляет за живое. Тройным крючком врезается в грудь, проворачивается, дробя кости, и вырывается обратно со шметками мяса. Парни курят у машины Юга и над чем-то смеются. Это их обычное состояние, когда собираются вместе. «Поехали». Сажусь на переднее сиденье и раздраженно хлопаю дверью. «Быстро она!» — хмыкает Свят и вваливается в салон вслед за мной. «И что-то не в духе». С другой стороны запрыгивает Дава. «Мое любимое!» — довольно скалится мажор и провокационно играет бровями. «Да ебись до нервного! Подъеби ранимого!» «Отвали, Юга!» Фыркаю на него и отворачиваюсь к окну. Настроение и так приближается к минусу, еще этот зажравшийся мажор. Нет, я, конечно, люблю засранца, но не всегда вывожу его рублевские замашки. «Ой-ой-ой!» Стебется он, а мне хочется ему втащить. «Ну и ладно, поехали на тусняк!» «Домой хочу!» Бросаю небрежно и складываю руки на груди. «Домой! Спрятаться и залезать раны!» А завтра с новыми силами решать навалившиеся проблемы. «Нет уж». Юга жмет на газ, и машина с визгом дергается с места. «Вот кто идиотам права дает?» Закатываю глаза, но предпочитаю не вмешиваться. «Если эти придурки что-то затеяли, лучше дать им довести до конца и технично слиться. Меньшая кровь по итогу». «Пробок почти нет». Пока едем, успеваю написать маме сообщение. У нее все хорошо. Собирается ложиться спать. Меня немного отпускает. Даже выкуриваю сигарету, чтобы расслабиться. Не часто балуюсь, не люблю. Но иногда хочется. Мажор влетает на парковку одного из караоке-баров в спальном районе столицы. «Ты серьезно?» Смотрю на него, как на идиота. «Ага, пойдем глотку драть». Скалится Юга, явно довольный собой, а сзади в тон ему ржут друзья. «Я не в настроении». Сразу предупреждаю их, чтобы не было потом нытья, когда вынесу их на очередном хите Кипелова. «Это твои проблемы», — подмигивает Свят, выходит из машины и галантно подает мне руку. «Какие же вы засранцы!» Смеюсь я и выбираюсь на улицу. «Мы в курсе». Давид закидывает руку мне на плечо. «Пошли!» Спорить бессмысленно. Ребята уже заряжены на развлечения. Взваливаемся толпой в караоке-бар и занимаем одну из VIP-кабинок. Парни заказывают выпить и закусить, а я настраиваю песни. Пить я что-то больше пока не хочу, а вот пару годных песен можно и исполнить. Через час... Наша тусовка становится сильно громче, а народу прибывает. Юга подцепил каких-то девок и теперь умело их обрабатывает. Парни довольно потирают руки. Все как всегда. Я теперь лишняя. Ну и хорошо. Девочки соглашаются остаться. Еще бы. Рядом с мажором всегда интересно. Но косятся на меня, не понимая моей роли в этой компании. «Она транс». Хмыкает Свят, обнимает двоих девушек за талию. «Идиот!» Качаю головой и толкаю в плечо. «Полегче!» Как только внимание к моей персоне ослабевает, вызываю такси и потихо сваливаю. Пусть продолжают без меня. Думаю, никто не расстроится. Еду домой, а мысли целиком и полностью занимает Рустам. Как до него добраться? Надо выяснить, какого хера он лезет в мою жизнь, и как-то остановить его. Поднимаюсь по лестнице и слышу голоса в нашей с мамой квартире. Это еще что за нахер? Нервно открываю дверь и вижу Рустама. Он держит маму за плечи и что-то от нее требует. «Ты что здесь делаешь?» Вскипаю мгновенно и накидываюсь на него. «Ты меня искала?» Рустам оставляет маму в покое, разворачивается ко мне и чуть прищуривается. «Я к тебе приехал, а тут такой сюрприз». «Я даже не знаю, о чем они разговаривали. Если он рассказал про бои без правил...» «Тебя это не касается!» Встаю между родителями, как заслон. «Это моя жизнь. Нехер в нее лезть. Я тебя не просила». Меня несет, но сдержать эмоции не получается. «То, что ты мой отец, не дает тебе права вмешиваться». Бью кулаком в грудь, но врезаюсь в стальные мышцы и болезненно морщусь. Качок херов. «Я твой кто?» Рустам округляет глаза от недоумения, только я ему не верю. «Отец!» Вздергиваю подбородок и складываю руки, закрываясь от него. «Не переживай, я не претендую. Твоя жена ни о чем не узнает». Смотрю в глаза и жестко продолжаю. «А сейчас будь добр свалить нахрен из моего дома и больше не появляться». «Да сейчас, ага», хмыкает Рустам и не двигается с места. «Давай-ка сразу разберемся. Во-первых, Ира мне не жена, а сестра». Непрошенные сомнения просыпаются во мне, только это ничего не меняет. «И носит она моих племянников, чему я несказанно рад». «Мне это неинтересно». Демонстративно отворачиваюсь. «В конце концов, мне и правда все равно, кто там у него. Точнее, должно быть все равно. Все остальное – лирика». «А во-вторых...» Рус приближается, нагло вторгаясь в мое личное пространство. «С чего ты взяла, что я твой отец?» Сверлим друг друга взглядами. Сейчас я должна ответить. Грубо и жестко. Но не могу. Тону в черном омуте его глаз. Дышать становится труднее, а сердце колошматится где-то в горле. Ничего не могу с собой поделать. Я реагирую на этого мужчину слишком остро. Так, как не должна. Никогда. «Я ей все рассказала». Напряженный голос матери взрывается между нами, будто отталкивая на несколько метров друг от друга. «Да? И что конкретно?» Издевательски усмехается Рустам, но смотрит на маму. «Как-нибудь потом поделюсь», — язвительно отвечает она, провоцируя на продолжение разговора. «Ну уж нет, пора заканчивать это все». «Хватит! Мне надоел этот балаган! Уходи, пожалуйста!» Указываю Рустаму на дверь. «Ника права. Тебе лучше уйти», — усмехается мама, а я ловлю в ее интонации все больше желчи. Между ними явно что-то было. У нее обида на Руса. Не мудрено после того, что он сделал. Но неприятно мне. То, что они были знакомы. То, что у них есть какое-то прошлое. То, что у них есть, а у меня уже не будет. И ничего с этим не поделать. «Ладно», — шумно выдыхает Ахмедов. «Но я вернусь за ответами». Даже не сомневаюсь в этом. Оставляю маму в комнате, сама иду провожать новоявленного отца. «Надеюсь, теперь ты перестанешь портить мою жизнь». Не могу сдержаться от язвительного замечания. «Ну что ты? Я еще даже не начинал», — в тон мне отвечает Рустам. «Отмотай назад все с клубом». «У тебя проблемы со слухом?» Он резко разворачивается, а я едва не влетаю в него. Успевает поймать за плечи. «Я же сказал, на ринг ты не выйдешь». «Тебе не кажется, что с воспитанием ты опоздал лет на 20?» Скидываю его руки и толкаю в грудь, что есть силы. Рус отлетает к стене, но успевает утащить меня за собой. «А я тебя не воспитываю, а приручаю». Хрипло шепчет мне в ухо, разгоняя миллионы мурашек по коже. И я почти сдаюсь, но на краю сознания все же мерцает красная лампочка, напоминающая, как на самом деле обстоят дела. «Извращенец!» Замахиваюсь, но ударить не получается. Он без труда перехватывает мое запястье. «Ага, зоофил!» Смотрит в глаза и демонстративно целует туда, где истерично бьется пульс, выдавая меня с потрохами. «До встречи, котенок!» Вырываюсь и захлопываю дверь. Шумно дышу, выравнивая дыхание, и иду к матери. Она плачет, а мне становится стыдно. Как будто не отец ко мне пристает, а я совращаю отчима. Очень неприятное ощущение. Я не хочу этого испытывать. Это мерзко. «Мам, ну что ты?» Обнимаю со спины, чтобы не смотреть в глаза. Стрёмно как-то. «Что же теперь будет?» Всхлипывает она. «Всё будет хорошо». Целую в щеку. «Он теперь не оставит нас в покое». «Оставит», твердо говорю я. «Я тебе обещаю». А сама зажмуриваюсь, что есть силы, чтобы подавить в себе новые гадкие эмоции и откуда-то взявшуюся непонятную ревность.